Глава 8. Лера. Учитывая заранее измененный график тренировок, следующий день был загружен под завязку. Усталость отвлекала, а я убеждала себя, что скоро станет легче, и предательство мужа останется лишь неприятным воспоминанием из прошлого. Альбина больше не появлялась, но теперь я испытывала к ней не только неприязнь, но и благодарность. Ее визит окончательно открыл мне глаза на мужа и нашу, казалось бы, безупречную семейную жизнь. Разочаровываться больно, но сейчас эта боль, подтверждая правильность принятого решения, помогала мне смириться с предстоящим разводом. Муж последние пару дней больше не пытался со мной связаться, но, зная его характер, я прекрасно понимала, что это еще не конец. Ждала, что он предпримет, и очень надеялась, что успею уехать на стажировку до его появления. Еще боялась, что, заручившись поддержкой родителей, он начнет давить и манипулировать. Папа так и не позвонил, и состоялся ли их с Богданом разговор, я все еще не знала. Мои опасения оказались верными. Проводив последнюю группу клиентов, убрала коврики и валики для растяжки на место, уже собираясь уходить, оглядела зал, но дверь резко распахнулась, явив мне Богдана, который, молча зайдя в помещение, тут же закрыл дверь на замок. «Что ты делаешь?» Возмутилась и, кивнув на дверь, выпалила. «Выпусти меня немедленно! Как тебя вообще пропустили? Я же просила администратора!» «А мне не требуется чье-либо разрешение, чтобы увидеть жену!» Перебив, грубо отозвался он. «Почти бывшую жену!» Поправила я и, сложив руки на груди, потребовала. «Выпусти! У меня планы!» «Во-первых, мы все еще женаты», — напомнил Богдан и, подходя ближе, предупредил. «А во-вторых, ты никуда не уйдешь, пока мы не поговорим». «Ни о чем», — отвернувшись к окну, фыркнула я. «Лера, выслушай», — вздохнув, ласково попросил он и, приблизившись, попытался взять меня за предплечье, но я дернулась, поспешно отходя в сторону. «Даже смешно», — огрызнулась и, постучав пальцем по губе, помычала, тут же спросив с издевкой в голосе. «Как такое можно объяснить?» «Я оступился, совершил ошибку», — терпеливо выдавил Богдан. А я расхохоталась. «Ты в курсе, что твоя ошибка беременна?» — поинтересовалась вкрадчиво. «Это ложь», — прорычал муж. «Просто грязная попытка нас рассорить». «Я бы поняла, если бы Альбина пришла с тестом к тебе», — покачав головой, отозвалась я. «Но она пришла ко мне». «Понимаешь, почему?» «Понятия не имею, что в башке у этой шлю...» «А я тебе объясню», — скривившись, перебила я. «Она пришла сказать, что независимо от наших с тобой отношений, ребенка она оставит. И, кстати, позволь предположить, если беременность уже подтверждена, то ребенка вы зачали не 3 дня назад». «Лера», — засопев, прорычал Богдан, но, сжав кулаки, отвел взгляд. Помолчав, посмотрел в упор и, нахмурившись, признался. «Да, это длилось какое-то время, но люблю-то я тебя». «Прости, но я уже не люблю». Чувствуя, как горло подкатывает ком, прошептала я и, покачав головой, дополнила. «И простить не смогу, так что все кончено». «Ничего не кончено!» — взревел муж и, метнувшись ко мне, схватил за плечи, чуть ли не по слогам выговаривая мне в лицо. «Слышишь? Ничего не кончено. Я не отпущу. Так и знай. Ты моя, и мне плевать на то, что ты там себе напридумывала». «Пусти!» — дернулась я, но его пальцы сжались еще сильней. «Забудь!» — продолжал реветь Богдан и, чувствительно встряхнув меня, прошипел. «Не для того я столько тебя добивался. Перебесишься и привыкнешь». «К изменам?» — огрызнулась, чувствуя, как по лицу потекли слезы. «И это тоже!» — оскалился он и, оттесняя меня к ближайшей стене, сообщил. «Это нормально. Я бизнесмен, и я мужчина со специфическими вкусами». «Я уже в курсе твоих вкусов!» — сквозь слезы хохотнула я. «Вот и отлично!» — расплылся муж в хищной улыбке и, прижав меня спиной к стене, отгородил руками, тут же вкрадчиво приговаривая. «Надо было посвятить тебя в это сразу же. Уверен, тебе понравится. Тогда необходимость в других женщинах отпадет сама собой». «Ты больной?» — взвизгнула я и замахнулась, чтобы дать пощечину, но Богдан перехватил мою руку и, подняв высоко над головой, пригвоздил к стене. «Не представляешь, насколько!» — проурчал он и, склонившись к моему лицу, и провел носом по щеке до уха, томно выдыхая. «Я болен тобой! Не лишай меня дозы!» «Пусти!» — всхлипнув, попыталась оттолкнуть его второй рукой, но он поймал и ее, тоже задрав над головой. «А теперь послушай меня!» — почти ласково продолжил Богдан. «Ты возвращаешься домой, причем немедленно. Мы забудем это недоразумение, и все будет как прежде. Даже лучше!» «Недоразумение?» — хмыкнула, тут же напомнив. «Ребенка от другой ты называешь недоразумением?» «Она отказывается делать аборт», — сообщил он спокойно, но следом пообещал. «Но я улажу этот вопрос». «Не думала, что будет повод разочаровываться в тебе еще больше». Повернувшись, посмотрела мужу в глаза и, не скрывая отвращения, скривилась. Богдан засопел, заметно свирепея, но ответить ничего не успел. Раздался скрежет открываемого замка, и, приоткрыв дверь, в зал заглянул обеспокоенный Артур. «Лера, мне сказали, что ты...» — сбивчиво начал он, но, оценив картину, нахмурился. Решительно зашел в зал и, уставившись на отступившего от меня Богдана, поинтересовался. «Вижу, тебе требуется помощь». «Исчезни!» — рявкнул муж и, шагнув к боссу, сообщил. «Лера здесь больше не работает. Давно пора было решить этот вопрос». «Здесь не работает», — кивнув, подтвердил Артур и, подмигнув мне, улыбнулся. «Вот вернется со стажировки и откроет свой зал». «Ты согласилась на стажировку?» Глянув на меня, спросил муж и, поиграв желваками, выдавил. «Нашла повод сбежать вместо спасения брака!» «Тебя это не касается!» Прошипела в ответ и, забрав свой рюкзак и телефон, направилась к двери. «Согласилась», — вместо меня ответил Артур и не без позерства дополнил. «На днях мы уезжаем». «Мы? На днях?» — опешил Богдан и, подцокав языком, усмехнулся. «Не будет этого! Лера, я запрещаю!» «А что ты сделаешь?» — оглянувшись, уточнила я. «Я?» — замялся муж и, подумав, обратился к Артуру. «Я найму толпу подставных клиентов, которые завалят ваш фитнес-центр жалобами. Во всех соцсетях ославят. Вашей репутации придет конец». «Не посмеешь!» — охнув, пролепетала я. «Иди, Лера», — спокойно сказал мой босс и, подмигнув, повторил. «Иди, я сам разберусь». «Лера, не смей убегать!» — рявкнул Богдан, но я уже закрыла дверь и, добежав до раздевалки, быстро переоделась. Понимала, что надо уехать, пока Артур его отвлекает, иначе... Я не знала, что еще мог предпринять Богдан, но его угрозы заставили нервничать. Проверять, способен ли он на такое, совсем не хотелось. Торопилась, как могла, но, выбежав из здания, заметила мужа, ожидающего меня у своей машины, припаркованной на стоянке почти у выезда. Проскользнуть мимо него не вышло бы, и пока он меня не заметил, разговаривая с кем-то по телефону, я попятилась, пытаясь придумать, как избежать дальнейших разбирательств. Сунула руку в сумку, пытаясь нащупать телефон, но наткнулась на связку ключей от подаренной мужем машины. Решив, что это наилучший выход, быстро добежала до своего подарка и, скользнув за руль, пристегнулась. Заведя мотор, подняла взгляд и, увидев спешащего в мою сторону Богдана, рванула с места. Муж понял, что остановить меня не успеет, и тут же побежал в сторону своей машины. Выехав со стоянки, прибавила скорость, стараясь затеряться в потоке машин. В сумке завибрировал телефон, но, достав его, я чертыхнулась и отбросила смартфон на приборную панель. Муж снова и снова пытался дозвониться, и, танцующий от вибрации телефон, в итоге упал мне под ноги, угодив под педали. Перестраиваясь в другой ряд, попыталась сбросить скорость, но громко сигналя мимо пронесся байкер, а за ним еще двое. Пытаясь вернуть машину в свой ряд, не заметила пытающийся втиснуться на мою полосу огромный внедорожник. Вывернула руль, но машину занесло, развернула и со всей силы впечатала боком в бетонный бордюр. Сработавшая подушка безопасности отбросила меня назад, а потом, пытаясь осознать, где я и что произошло, как в замедленной съемке обреченно наблюдала несущийся в мою сторону автомобиль. Секунда — это ничтожно мало, но порой и ее хватает, чтобы понять, что ничего уже изменить невозможно. Удар, боль, темнота.